«Отец, а Никола приехал один?» Зоины щеки чуть порозовели. «Пока один, доченька, но наш друг Захариус на обратном пути с севера поехал в Селиврию за твоим Константином. Мы все ждем его с минуты на минуту, ведь он должен, дитя мое, увести тебя отсюда». Слабый стук в дверь прозвучал, как тревожный сигнал. Часовня отца Иоанна не первый раз служила местом ночных встреч с посланцами клефтов. Каждый, кто прокрадывался сюда на тайные сходки, знал — стук запрещен. Нужно было легонько потрясти дверь. Значит, чужой. Зоин брат Никол и Василий Баранщиков подошли по ковровой дорожке к двери. Из-за пазух достали оружие, один булатный тесачок, другой турецкий пистолет. Отец Иоанн перекрестился и погасил ближнюю к двери лампаду. Сквозь щель в двери поп разглядел на паперте тень человека. Не Константин ли Варгас? Нет, тот знает, как постучаться. Впустить чужого, но он сразу же увидит Зою. «В алтарь!» — шепотом приказывает священник. «Зою с няней обеих в алтарь. Беру грех на свою отягченную душу по спасению души невинной». В греко-православной церкви присутствие женщины в алтаре считается оскорблением святыни. «Василий, Никола, оружие спрячьте, отворите с Богом». Незнакомцев впустили. Обежав быстрым взором полутемную часовню, человек стал торопливо креститься, прикладывая ладонь к груди и плечам, а не поднося щепоть ко лбу. «Католик, что ли? Все же христианской веры человек, не турецкой», — подумал Василий Баранщиков. Пришелец прошептал по-турецки. — «Где Панайот Зуриди?» Потом, осмелев, повторил вопрос громче. Что-то отдаленно знакомое почудилось Баранщикову в звуке этого голоса и самой манере говорить. С человеком этим Василий, наверное, встречался раньше. Но где? Если на стамбульском гостином дворе, то это может стать опасным для Василия беглеца. «На каком языке говорить с чужаком?» — Василий спросил по-итальянски. «Кто ты таков? Не итальянец ли?» «О, нет-нет, я русский, меня зовут Матвеем». «Он-то русский, почему же крестится не по-нашему?» Василий перешел на родной язык. «Коли русский, то и говори по-русски». Незнакомец отшатнулся, внимательно всматриваясь во мрак и тщетно пытаясь рассмотреть лицо говорящего. Но единственная лампада горела слишком далеко и тускло. Снова послышался мягкий, вкрадчивый звук чужой речи. «Ну, здравствуй, брат! Здорово ли живешь? Где же мой друг Панайот?» Василий напряженно вспоминал, где он уже слышал эту интонацию, слышал даже самую фразу. Панайот Зуриди вышел из алтаря навстречу незнакомцу. «Матвей, как ты попал сюда, друг? Меня послала за тобой твоя супруга Анастасия». Баранщиков сообразил, что это, видимо, и есть тот самый купец российский, о котором Панайот упоминал раньше, называя надежным человеком. Отец Иоанн и Никола пожимают ему руку. Ближнюю лампаду опять засветили. Василий разглядел лицо незнакомца и обмер. Он узнал Иуду-обманщика Матиаса, вербовщика простаков для датского корабля духов. А тем временем к часовне подкрались еще два человека. Это их осторожные шаги на откосе кладбищенского холма послышались было лазутчику Али Магомета, работорговцу Матиасу, перед тем, как он наткнулся на нужную могилу. Теперь, когда подозрительный незнакомец скрылся в часовне, оба наблюдателя тоже приблизились к ней. «Слушай, Захарис, я думаю, твои опасения напрасны», — сказал один из них. «Враг не полез бы в мышеловку. Это кто-нибудь из наших». «Нет, Константин, он странно вел себя. Почему же он не подошел к нашим сразу, коли он друг? Почему он сперва подсматривал, а потом решился идти? Не знаю, Захариус, но раз уж он там, войдем и мы. У меня сердце разрывается от страха за нее. Не могу больше оставаться в неведении. живую или мертвую, я увезу ее с собой. Будь что будет, идем».